Глава 10. На меня смотрят все, и от этого еще сложнее держать спину прямо. Лед меня немного пугает после вчерашнего падения, поэтому я останавливаюсь у бортика и жду, что ответит Савицкий. Команда встречает меня улыбками. Я сдержанно киваю им. Они завалили мою личку вопросами, как я себя чувствую и не нужно ли мне что-нибудь принести. Мне нужно было, да. Например, работающий телефон, потому что мой старый оказался немного тормозным, а ремонт я пока не могу себе позволить. Но капризничать я не привыкла, поэтому скромно отвечала «ничего». «Настя?» Удивление на лице Дениса ожидаемо. Развернувшись, он медленно направляется ко мне. «Анастасия Александровна!» Жестко обрубаю его. За спиной Савицкого усмехается Орлов. «О боже, вот только его насмешек тут не хватало!» «Анастасия Александровна», — улыбается Денис, оказываясь рядом. «У вас сегодня выходной, а у нас срочная съемка, которую невозможно было перенести. В прошлом сезоне вас с нами не было, и мы прекрасно справились, поэтому решили вас не тревожить. Вы могли бы меня предупредить. Хотя бы предупредить». Наши взгляды настолько выразительные, что мы с Денисом скоро ментально подерёмся. «Давайте выйдем и поговорим», предлагает он миролюбиво и жестом указывает на выход. «Я вам все объясню наедине». «Хорошо, идемте». «Соглашаюсь, хотя самой становится ужасно неловко за свое поведение». «Работаем! Не стойте без дела!» Денис поворачивается к площадке и взмахивает рукой, давая сигнал продолжать. «Нет, вы уже и так много что сделали без меня». Недовольно шиплю Савицкому. И чтобы меня наверняка услышали, я делаю шаг в сторону и громко произношу: «Никто ничего не снимает, пока мы не вернемся. Так, бойцы, перерыв 10 минут», подхватывает мою инициативу Сергей Владимирович. Денис, шумно выдохнув, идет вперед. Я прошу Полину никуда не уходить и сесть на трибунах, а сама спешу за Савицким. В груди кипит гнев. Я тереблю в руках телефон, пытаясь справиться с эмоциями. Но их так много, что мне не поможет, даже если я брошу его в стену и после хорошенько подопчусь по нему. «Ты мог хотя бы позвонить?» Набрасываюсь на Дениса, как только мы выходим в коридор. «Боже, ты ведь сам предложил мне эту работу, а теперь подставляешь...» «Успокойся, Настя, я тебя никак не подставляю». Савицкий закатывает глаза. «Вчера мы возили тебя в больницу, и я не стал говорить, что на сегодня подтвердились съемки. Тебе нужно было отдохнуть, а не носиться снова по льду, ища приключения на свою задницу». Я обиженно поджимаю губы. Ненавижу, когда меня отчитывают, особенно когда я не виновата. Но я отвечаю за весь выходящий контент. Я Денис. Поправляю воротник пиджака, который отвернулся, чтобы я дернула рукой. И с меня будут спрашивать, если вдруг что пойдет не так. «Настюш, но ты правда думаешь, что я бы тебя не защитил перед вышестоящим руководством?» Теперь обижается он. «То, что мы никому ничего не говорим о нас, не значит, что я брошу тебя на амбразуру и оставлю там в одиночестве. Не надо меня защищать, Денис!» Отступаю на шаг, когда Савицкий приближается. Не хочу, чтобы он меня трогал. Не сейчас. Я слишком зла на него. Можно просто не вставлять палки в колеса и держать меня в курсе расписания. Да, у меня случился внеплановый отгул, но от одного сообщения моя голова не раскололась бы надвое. Смотрю на него с укором. Мне становится жарко. Дышать тяжело. Я впервые хочу скорее оказаться на льду и ощутить прохладу. «Насть». Денис тянет ко мне руку, но я предостерегающе качаю головой. «Не надо. Лучше просто введи меня в курс дела. Я остаюсь, пока мы не закончим. И мне нужны материалы, которые уже отсняли. Это промо-ролики к старту сезона. Один большой рекламный для клуба, который будет транслироваться в перерывах между играми. И много маленьких. Игровые и с каждым спортсменом отдельно. С маленькими мы почти закончили. Большой сегодня не успеем. Назначим дополнительный день». «Спасибо». Сухо киваю. «Насть, ну прости меня. Я хотел как лучше». «Хорошо. Соглашаюсь. Я и правда завелась. Это, конечно, было по делу, но нападать вот так сходу нехорошо. Вряд ли я бы так себя вела, если бы передо мной стоял кто-то другой. Скорее всего, молчала бы. Нет, скорее всего, тебя бы вызвали на работу. Зудит внутренний голос, с которым я согласна на 200%. Я принесу тебе кофе, и потом начнем. Примирительно улыбается Денис. И, не дожидаясь моих возражений, разворачивается и уходит. А я спешу вернуться на арену. Нужно как-то подбодрить ребят и узнать, как обстоят дела и какие планы у нас на остаток съемочного дня. А еще нужно понять, что делать с Полиной. Шаг, второй, третий. Я быстро миную дверь и в полумраке натыкаюсь на что-то твердое, точнее, кого-то, судя по тому, как вокруг моей талии сжимается огромная лапища в хоккейные перчатки. Поднимаю голову и тут же встречаюсь с темным взглядом. Сердце замирает, я перестаю дышать, открываю и закрываю рот, не решившись что-то сказать. Мои ладони лежат на широкой груди, которая вздымается от частого рваного дыхания Орлова. Он улыбается, так широко и довольно, что я тоже приподнимаю уголки губ, на секунду расслабляясь в его руках. Кажется, такие встречи входят в привычку, Настя. Никита не отводит от меня глаз. Внимательно следит за реакцией, пока его руки опускаются с талии вниз. «Я не против. Ты хорошо смотришься в моих руках», — произносит полушепотом. Низкие интонации царапают кожу. Стыд заливает щеки красным. Я поспешно отвожу взгляд и, толкнув Орлова в грудь, спешу отстраниться. Но он не дает, сжимает в себя сильнее, так что нас теперь разделяет только толстая защита хоккейной формы. Воздуха становится катастрофически мало, потому что теперь мы делим его на двоих. В мозгу мигает красная предупредительная лампочка, но пальцы уже вцепляются в плотную ткань джерси. «Отпусти меня!» — выдавливаю сквозь стиснутые зубы. «Что ты себе позволяешь?» «Ты сама упала в мои объятия!» — улыбается этот красивый дьявол, ничуть не смущаясь нашего компрометирующего положения. «Вот не надо этой романтической чуши, ладно?» Упираюсь ладонями в крепкую грудь и отстраняюсь. Смотрю так строго, как только возможно смотреть на человека, который выше как минимум на полторы головы. «Я не слышала, как ты идешь, так что опусти». «Ладно, злючка». Никита подмигивает, продолжая разбрасывать свой тестостерон повсюду. «Ты сегодня такая грозная львица, что страшно ослушаться. Вдруг начнешь царапаться». От комплимента почему-то становится приятно, будто сердце облили сладкой патокой, а тело укутали в теплый плед. Львица, которая защитила Прайд. Я горделиво вздергиваю подбородок, не вовремя осознавая, что лучше бы мне не принимать слова Орлова близко к сердцу. Его рука небрежно сползает на бедро, быстро скользит по заднице и, наконец, исчезает с моего тела. Никита не смущается. Он выглядит так, будто не произошло ничего необычного, чем несоизмеримо бесит. «Какого чёрта?» Тычу пальцем в его грудь, едва не ломая ноготь. «Не смей меня лапать!» «Поверь, Настюшка, если бы я тебя лапал, ты бы так недовольно не верещала». Говорит так тихо, что слова звучат порочно. В сумраке я вижу, как вспыхивают искры в глазах Никиты. И мне вдруг становится жарко, будто они попали мне под кожу. «Пропустишь меня? Или и дальше будем тут стоять?»